Он так глубоко задумался, что уже перед самым домом свернул не на ту тропинку. Возможно, именно это его спасло. Проплутав в зарослях лишних 5 минут и ругая себя за эту оплошность, он вернулся к развилке в совершенно другом состоянии. Теперь его внимание было обострено, и он вглядывался в просветы кустов, желая как можно скорее увидеть поворот к дому. И когда появились, наконец, знакомые кусты можжевельника, Райков сразу понял – на дорожке что-то изменилось. Он остановился и внимательно осмотрел куст можжевельника, невесть откуда взявшийся у самой тропы. Человек любой другой профессии на его месте, возможно, отстранив ветви, загородившие дорогу, пошел бы дальше. Во внешнем облике куста не было ровным счетом ничего особенного. Но Райков много лет работал дальним поисковиком. На чужих планетах слишком ничтожное изменение обстановки свидетельствует об опасности. И поэтому, вместо того, чтобы идти дальше, он стоял у этого куста и неторопливо размышлял. Предположим, кто-то в его отсутствие пересадил сюда куст. Анна вряд ли этим станет заниматься, к тому же куст был посажен не на территории сада, а фактически в лесу. Если такую пересадку сделал садовый робот из-за ошибки в программе, он не станет маскировать место новой посадки старым мхом и травой, которая успела уже слегка привянуть и своим поникшим видом выдавала неумелого конспиратора. Может быть, это проделки Алешки? Да нет, пересадить такой куст, да еще и замаскировать следы пересадки – задача не для 8-летнего ребенка. Возможно, в конце концов он бы отмахнулся от загадки и пошел дальше, но ему не нравилось расположение куста. Слева – у самой тропинки небольшое болотце. Справа – непроходимые колючие заросли. Для человека, идущего к дому, осталось лишь 2 способа прохода. Проползти на четвереньках под кустом или отстранить без особого труда длинные гибкие ветви. Но какой же взрослый, уважающий себя человек поползет на четвереньках? Ему предлагали задачу с готовым решением, но он не любил подобных задач. Приближившись вплотную к кусту, Райков внимательно всмотрелся в кору и колючую хвою, ни к чему не прикасаясь. Солнце садилось. Его низкие закатные лучи падали прямо на куст. В красноватом вечернем свете хвоя, а местами и кора, как-то странно поблескивали, словно по ветке, загородившей дорогу, долго ползали садовые улитки. Но улитки не ползают по колючим кустам можжевельника. Райков опустился на четвереньки и осторожно, соразмеряя свои движения с высотой куста, медленно двинулся вперед. У него пропало всякое желание прикасаться к кусту даже палкой. И внутренне посмеиваясь над собой, представляя, сколько радости доставляет своей нелепой позой притаившуюся в кустах шутнику, он продолжал медленно и осторожно продвигаться вперед. Лес стоял вокруг молчаливый и тихий. Райков встал, отряхнул с колен грязь и еще раз осмотрел куст с противоположной стороны. Здесь следов странной слизи видно не было. Теперь можно войти в дом и вызвать службу безопасности. Он представил, сколько насмешек вызовет эта история. Руководитель экспедиции, испугавшийся можжевелового куста, рискует стать притчей во языцах во всем космофлоте. И тем не менее, переступив порог и не успев толком поздороваться с Анной, ни о чем ее даже не спросив, он прошел в свой кабинет, включил инфор и вызвал УВИП.